«Шаман?» Девичий шепот раздался настолько неожиданно, что Игорь даже вздрогнул, а волк так и вовсе вскинул карабин. Хорошо хоть оружие на предохранительном взводе, не то очень даже мог и пальнуть. Не девица, а Чингачгук какой-то, со стажем. «Амиса, ты?» – в свою очередь поинтересовался Игорь, опуская ствол карабина напарника. «Ага, вы со мной?» – прошептала девушка, сжимающая в руках узелок. «Как договаривались?» – безбожно коверкая слова, ответил «похититель». В лунном свете было прекрасно видно ее лицо и появившееся на нем выражение удовлетворения. Милая и настороженная улыбка человека, увидевшего свое счастье и боящегося его вспугнуть. Игорь ответил ей ободряющей улыбкой. «Помогите, воры!» Вдруг ни с того ни с сего закричала девушка. Бородин даже присел от неожиданности, бросив по сторонам вороватый взгляд. С дальнего конца хутора послышался лай. Со сторожевой вышки окрик караульного хуторянина. Все. Еще несколько секунд и всполошится весь хутор. А это полтора десятка взрослых мужиков, да с десяток подростков и парней. Большой рот, ветвистый. Еще и двое выселок за ним имеются. «Волк, уходим!» – толкая парня к лазу, скомандовал Игорь. У него даже мысли не было хватать и тащить девушку. Во-первых, он не подряжался ее реально похищать. По уговору это одно, а вот так вязать и волочь насильно – вот уж увольте. Выскочили за забор под недоумевающий окрик девушки. Что именно она там сказала, Игорь даже не пытался разобрать. Пусть ее, некогда. Народ тут резкий и однозначно схватится за оружие. Стрелять же в ответ ну никак нельзя. Не дай бог ненароком прольют кровь, и плакало их предприятие. На подворье поднялся гвалт. Захлопали двери, топот ног, заполошные крики. «Твою дивизию!» Добежали до тропинки, ведущей на тракт, свернули и бегом, раздвигая попадающиеся на пути ветви. Надо же! Пока шли сюда, путь казался легким. Но, как видно, все дело в том, с какой скоростью ты движешься. Сзади послышался сначала один выстрел, потом второй. Кто бы сомневался, что хуторяне прекрасно знают все подходы к своему дому, а тут еще и полная луна. Вот, наверное, и приметили, где ветви колышутся. Одна пуля ударила в тропу в нескольких шагах позади, вторая вжикнула шмелем в непосредственной близости – и объяснить такую точность Игорь мог только тем, что они сами себя выдают. Поэтому тут же снизил темп и дальше двинулись значительно медленнее. Но зато теперь скрывали свое местоположение. И следующие выстрелы это показали наглядно. Так как шаман теперь не взялся бы определить, как далеко от них пролетели выпущенные стрелками пули. Легкий шорох листьев. Игорь вскинул бесшумный карабин БК в сторону возможной опасности и тут же поспешил задрать ствол вверх, да еще и сдернуть палец со спускового крючка. Его сегодня точно до инфаркта доведут. «Твою налево!» – по-русски выругался Игорь. «Ты откуда здесь?» А вот это на местном, и ведь сходу припомнил нужные слова. «Туда нельзя!» – замотала головой появившаяся перед ними Амиса. «Дядья по короткой тропе побежали на мост. За мной идите». «Нормально, да? И откуда нарисовалось это чудо? Послать бы ее. Но...» Устраивать разборки некогда, и коль скоро она сумела их опередить, то есть такая возможность и у ее возбудившихся родичей. Это ведь их дом. Они тут каждый закуток знают. Похитителям же показали такой путь, по которому те ну никак не заблудятся». Тропинка, по которой повела их девушка, была и вовсе едва заметной стежкой, но вскоре вывела их на большак. Правда, при этом пришлось переходить ручей вброд, замочив ноги. Не помогли даже сапоги волка, в которые вода хлынула поверх голенищ. Про берцы шамана и говорить нечего. Когда оказались на дороге, Амиса указала направление, где должен был находиться автомобиль. Присмотрелись, так и есть. В лунном свете на серой ленте дороги виден темный силуэт. Метров 300, не больше. Шаман извлек заранее подзаряженный динамо-фонарик и подал сигнал рулю. Вскоре до них донесся характерный звук работы паровой машины, а затем подкатил и сам грузовик. «Ты чего кричала?» – недовольным тоном спросил Игорь. «Теперь можно. Автомобиль резво мчится по дороге, вздымая за собой столб пыли. Километров под 50 разогнался, никак не меньше. Поди теперь их догони. К тому же, насколько помнилось Бородину, до самой границы дорога не закладывает никаких петель и выдерживает одно направление – на северо-запад. Так что никакое знание местности не поможет нагнать беглецов». «А как же?» – искренне удивилась девушка. «Увозом же, а не побегом». «Алина Витальевна, я чего-то не понимаю?» – обратился Игорь к свахе на русском. «В чем разница?» «Побегом – это когда невеста сама убегает с женихом. В этом случае она умирает для рода, а между родами возникает вражда. Не смертельная, но даже давние дружеские отношения тут же сходят на нет, поэтому на побег решаются в самом крайнем случае. А так предпочитают увоз, то есть похищение. Опять же, если не сложилось со сватовством. По сути, это тот же побег. Настоящих увозов почти и не случается уже. Но, как говорится, есть нюансы. Если девушка не сама вышла за пределы подворья, а ее вывезли, то все же увоз. И для примирения нет никаких препятствий». «А чего тогда она звала на помощь и кричала про воров?» – не понял Игорь. «Откуда мне знать?» «Ну так поговорите с ней». Разговаривала Михайлова с девушкой недолго. Причем под конец все пассажирки разразились дружным хохотом. Из кузова донесся вопрос Ворота и Волка, мол, что там так весело, им тоже хочется знать. В ответ на это Игорь только приказал, чтобы они занимались своим делом. «Переведете, Алина Витальевна? А то я как-то уловил далеко не все и теряюсь в догадках». «Боюсь, что это моя ошибка». «А поточнее?» «Дело в том, что Амиса находилась под столь плотным контролем, что и на гуляниях-то практически не бывало. Братья и сестры попросту опасались ее брать с собой, чтобы не злить деда». «И как результат мы имеем наивную дурочку». «Ну, зачем же вы так? Она не дурочка». «Ну да, сама наивность. Раз уж увоз, значит, нужно кричать, брыкаться и царапаться. Ведь никто из невест, вышедших замуж таким образом, не рассказывал о том, что они бежали впереди женихов. Наоборот, живописали, как они сопротивлялись, а благоверный тащил упирающуюся и голосящую на всю округу суженую. Вот она и рассудила, что ей также нужно поступать. Когда же вы бросились на утек, сообразила, что сделала что-то не так и кинулась вас догонять». Алина рассказывала громко, чтобы слышали и находящиеся в кузове Волк и Ворот. Правда, заканчивала уже под дружный хохот мужчин. Ну и не выдержала, присоединилась к ним, рассмеявшись повторно. Да. Вообще-то ржали все без исключения. А что такого? Если шутка хорошая, то не грех и второй раз над ней посмеяться. Вот новоявленные невесты и отрывались. Тем более, что им это сейчас по-настоящему нужно. Им ведь сейчас не позавидуешь. Они едут в неизвестность, хотя и с надеждами на лучшую долю. Игорю отчего-то припомнились русские девушки, отправлявшиеся за рубеж за новой жизнью и попадавшие в рабство. «Господи, не распустившийся цветок во взрослом теле. С ней придется труднее всего», – отсмеявшись, заключила молодая сваха. Игорь почувствовал, как его толкает в бок Артем. Глянул. Тот сжимал в руке петушка на палочке, завернутого в серую бумагу. Сунул сладость начальнику в руку и кивнул за спину, недвусмысленно давая понять, кому именно предназначается гостинец. Игорь вновь обернулся и похлопал девчушку по плечу. Когда же та подняла на него красное от смущения лицо с надутыми губками, вручил ей утешительный приз. Ну действительно, можно ли обижаться на наивную простоту, принимавшую все россказни за чистую монету? «Алина Витальевна, но я вас предупреждаю, еще один такой недогляд с вашей стороны, и вам придется искать помощников в другом месте. Эдак ведь и грохнуть могут за понюшку табаку». «Клянусь впредь прорабатывать этот вопрос», – торжественно пообещала девушка. А потом растерянно добавила. «Я и впрямь не ожидала». «Отправляться в путешествие на ночь глядя умным решением не назовешь в любом случае». А уж в свете того, что они уже через полчаса выехали за границу Буркаты, тем более. Дикие земли, тут есть только закон сильного. Самое лучшее – это найти тихий уголок и отсидеться там до утра. Но был еще вариант. Конечно, риск имелся, но не сказать, что столь уж большой. Зато отдохнуть можно со всеми удобствами. А то у них со снаряжением для ночевки в чистом поле как-то не очень. На всех явно не хватит. А тут всего-то порядка 20 километров, из них в сторону от тракта километров 10. Так что нормально. Главное в темноте не проскочить мимо нужного поворота. Тем более обещали, если будет такая возможность, заскочить и забрать сундук с приданным Ганки. А то она уже всю плешь проела Александру. Вот плевать, что он дал ей полную свободу действий и вручил немалые деньги, на которые она могла купить... Да много таких сундуков. Очень много, чего уж там. Но ведь все это на мужнины деньги. А вот сундук, он от родителей. Кстати, о том же сейчас запела и Амиса. Мол, коль пошла такая пьянка, то будьте добры навестить и моих родных, потому как матушка там собрала столько всякого разного, что оставлять это на разграбление сестрицам и невесткам нет никакого желания. Ага, пришла в себя после охватившего ее смущения. А может, все дело в том, что остальные ее поддержали? Ведь пять их, землячек, отправившихся на чужбину. И как тут не утешить товарку? Не смотри на разницу в возрасте, все они в одной лодке. Ночевка прошла нормально. Хуторяне пустили гостей, хотя и не сразу, но и без особых проволочек. Затем накормили ужином и быстренько разместили. Игорь было заволновался, что старые знакомые потребуют продолжения банкета. Уж больно игривые взгляды бросали в его сторону, когда грузовичок заезжал на хутор по пути в Буркату. Но обошлось. Никто к нему не заявился. Как, впрочем, не потревожили и руля. А вот у Ворота и Волка ночь выдалась на славу. Угу, тот самый обещанный бонус. Вероятно, глава рода рассудил, что не следует вдовушкам привязываться к кому-то одному. А может, женщины не понесли, и Игоря попросту забраковали как производителя. Вот и ладушки. Несмотря на довольно длительное воздержание, резвиться с разбитными бабенками отчего-то не хотелось. С утра выехали с хутора и без проблем добежали сначала до Николаевского, а потом уж и до княжества. Понятно, что без выдвижения в головной дозор не обошлось. Как всегда, шаману и волку пришлось побегать от души. Одно радовало – не одним кусом, а небольшими отрезками. При наличии напарника и гатлинга за спиной двигались все же куда быстрее, а потому к 2 часам пополудни были уже примерно в 5 километрах от границы. «Руль, остановись!» Водитель послушно нажал на тормоза, останавливая грузовик, тут же окутавшийся облаком пыли. Сзади послышался смачный чих. Игорь и сам едва сдержался. Больно уж пыльно получилось. Интересно, они застанут в то время, когда тут появятся нормальные дороги? Ну или хотя бы время возвращения домой? Лучше возвращение, но пока такого вроде не случалось. При мысли о доме сердце словно тисками сжало. Ему тут откровенно нравилось. Лишенный благ цивилизации, Игорь как-то очень уж легко вписался в новый мир, отринул старые взгляды и воспринял новые реалии. Но правда заключалась и в том, что он любил оставшихся на земле жену и сына. Нет, сыновей. То, что он развелся со своей первой, вовсе не повод рвать и с сыном. Вот Игорь и не рвал. Будь они здесь, он обрел бы настоящее счастье. Бог весть, как жена, а он был бы на своем месте. Значит так, огибаешь этот язык леса, а я пробегусь напрямки. Надо припрятать трофей. Подхватывая брезентовый чехол с автоматом и под сумком с запасными магазинами внутри, пояснил Игорь. А погранцы не кинутся искать? Все же награда за сданный ствол 100 рублей, с сомнением произнес парень. Угу. Серьезная сумма. Но да пускай ковыряются. Тещин язык 3 км в ширину и 5 в длину. Это все равно, что иголку в стоге сена искать. Ну их вроде бы этому учат. А я в свое время учился прятать и прятаться. Так что поглядим еще кто кого. Задачу понял? Понял. «Шаман, может я с тобой?» – подал голос волк. Ваша задача – наши подопечные. Головой за них отвечаете. И за Алину Витальевну, в частности. Причем, заметьте, не то что передо мной или невьянцами. Но ты перед женой, а ты перед невестой. Ой, вы такой заботливый, Игорь Юрьевич. Прямо и не знаю, чем это я такое заслужила. Алина нарочито-жеманно поправила платок, в который была закутана по самые очки. Не обольщайтесь. Вопрос вовсе не в моей привязанности к вам, а в вашем профессионализме. Если дело пойдет так и дальше, то я нашел прямо-таки золотую жилу. Никак иначе я это назвать не могу. Не менее язвительно ответил Бородин. Ах, вы разбили мне сердце. Вот прямо и не знаю, как теперь загладить свою вину. Может, застрелиться? Не стоит, деловито покачала головой сваха. Как показывает практика, вы выступаете прекрасным дополнением в данном предприятии. Убедили. Стреляться не буду. Парни, все поняли? Вновь становясь серьезным, уточнил он у подчиненных. Есть шаман. Принято, отозвались оба бойца. Водитель кивком указал на баранку, мол, все в порядке, видишь, я даже при исполнении. Вот и хорошо. Игорь соскочил на траву, и авто, обдав его паром, покатило дальше. Он же потрусил в сторону леса, до которого было 500 метров. Бородин вовсе не собирался полагаться на один только гатлинг, поэтому еще по пути в Буркату извлек на свет Божий АН и все время держал его под рукой. Теперь же пришла пора определить его на временное хранение. Причем место он собирался подобрать другое. Незачем повторяться. Конечно, глупо в одиночку-то, но с другой стороны, главная цель состояла в том, чтобы доставить невредимыми девушек и женщин. Да и не верил он, что поблизости окажутся горцы или бандиты. Пограничники – достаточно серьезные ребята, и кавалерийские патрули вовсе не редкость. Угу. Тут по гарнизонам разве что пехота сидит. Да и то далеко не всегда. А уж кавалерия все время в разъездах. Ну и, наконец, не хотел вводить в искушение своих парней. По сути, они еще чужие друг другу. И вместе только из-за заработка. Игорь надеялся и верил, что это ненадолго. Но все же, пока говорить о сплоченной команде было рано. А раз так, то... меньше соблазнов, крепче сон. Приблизившись к подлеску, взял на изготовку быка и ступил под сень листвы. У этого карабина с дальностью так себе. Но о каких дистанциях может идти речь в лесу? Зато хватает плюсов. Бесшумный, 10 выстрелов с быстрой перезарядкой, 4 быстросъемных трубчатых магазина. Кстати, нужно будет заказать еще хотя бы парочку. Словом, отличный выбор в условиях ограниченной видимости. Едва оказавшись среди кустов и деревьев, Игорь буквально растворился в листве. Самодельная лохматка оказалась вполне удачной и обеспечивала достаточно качественную маскировку. А ведь, казалось бы, ничего сложного. Всего-то курточка и юбка, трансформирующаяся в просторные штанины из мелкой ячеистой сетки. Поверху навязанные лоскуты, нарезанные из драных комков. Легкая одежка, зато сколько пользы. Была мысль обзавестись бронежилетами, но по здравом размышлении он от этого отказался. Во-первых, девайс стоил нереально дорого. Во-вторых, а попробуйте побегать с такой красотой весом больше 10 кило. Да еще и гарантированная защита только от револьверной пули. Винтовочная пробивает на средних дистанциях в легкую. Если на тебе не броня толщиной в сантиметр, но тут уж десятком кило никак не обойтись. Изредка в этом мире появлялись земные образцы, но они тут же уходили в фонд силовиков. Так что Игорь предпочитал эфемерной защите легкость и маневренность. Как и парни. Даже сидеть за баранкой в подобном панцире – та еще радость. Пробежав с пару километров, приметил место и сделал схрон. Ничего особенного, просто подрезал дерн на обрывистом берегу ручья, напротив разбитого молнией дерева. Нормально. Со стороны незаметно, ориентир приметный. Что до самого автомата, то он завернут еще и в промасленную ветошь. Ничего с ним не случится. Тем более, что лежать ему тут не год, а недельки две до следующего выезда. Разобравшись с АН, побежал дальше. Наверняка товарищи его уже ждут. Им хоть и переть в объезд, но они-то на колесах. Причем не самых плохих в Невьянске. В любом случае имеют фору и наверняка уже поджидают блудного начальника. Игорь заметил мелькнувшую слева тень за мгновенье до... Единственное, что он успел сделать, это выставить перед собой карабин и уйти спиной в перекат. Вернее, попытался это сделать. Попасть оружием поперек разинутой пасти не удалось. БК оказался под нижней челюстью и уперся в горло. Благодаря этому внушительные клыки клацнули в непосредственной близости от лица, обдав зловонным дыханием, но не причинив вреда. Нет, Бородин вовсе не смог сдержать атакующую массу хищника, но зато сумел удержать собственное тело. Этот живой таран его попросту снес, запустив окружающий мир головокружительным калейдоскопом. Еще и вырвал из рук карабин. Игорь всегда носил оружие на ремне, так попросту удобно. А если ремень отпущен по максимуму, то практически не мешает и в то же время исключает утрату оружия. Да, только не в этот раз. Ремень сорвался через голову и запутался на правой лапе хищника. Однако грех жаловаться, это дало Бородину некоторую фору, благодаря чему он сумел успеть восстановить ориентацию в пространстве и даже вскочить на колено, одновременно задирая полу куртки и выдергивая из-под нее револьвер. Когда зверь извернулся и был готов напасть вновь, Игорь успел таки взвести курок и нажать на спуск. Выстрел плетью ударил по ушам, пространство перед ним заволокло дымом, и сразу же следом раздалось свирепое рычание. При этом у зверя, готового к повторному броску, подломилась левая лапа. Игорь поспешно взвел курок левой рукой и вновь нажал на спуск. На этот раз, несмотря на дым, он все же сумел увидеть, как пуля взбила шерсть на загривке хищника. Тот, не издав ни звука, опал на землю, словно его пригвоздили кувалдой. Угу. Вот сейчас все бросит и поверит. Курок с сухим щелчком встал на боевой взвод, и лес огласил третий выстрел. На этот раз никакой реакции, кроме судороги, пробежавшей по всему телу от морды до кончика длинного хвоста. Вновь изготовив револьвер к стрельбе, шаман медленно приблизился к поверженному хищнику. Похоже, все. Ну, слава богу. Игорь даже нервно хихикнул. Кто это еще недавно думал о том, что ему тут нравится? Ну и как? Впечатлений полные штаны? Он непроизвольно сунул руку к соответствующему месту. Ага, порядок. Медвежья болезнь не случилась. Но, черт возьми, будь он проклят, если не был к этому близок. Ёлки, что это вообще было? Хм. Если судить по визитам в зоопарк в прошлой жизни, эта пятнистая сволочь – никто иной, как леопард. Но Игорь не подозревал, что они бывают такими здоровыми, или это в зоопарке недомерки. Потому что этот имел длину тела порядка 2 метров и в холке ничуть не меньше 70 сантиметров. Монстр! Бородин поспешно подобрал карабин и вновь повесил на ремень. Переломил револьвер и быстренько заменил стреляные гильзы патронами. Нужно заказать Спицыну переделку обоих револьверов под самовзвод, сколько бы это ни стоило. Калибр. Это очень хорошо, что у него под рукой оказался не дырокол, каковым без сомнения является переделка грозы под 7,62, а вот это кувалда. Так что курок двойного действия, а в остальном все устраивает. Ух, елки, что ж так трясет-то? Блин, ноги подгибаются. Угу. Это он хорошо так перемохал. Фух.